понятия «новая история», «новое время» появились в европейской историко-философской мысли в эпоху Возрождения. Чем отличались люди нового времени от своих предшественников, людей Средневековья, и как они понимали историю? Прошлое глазами человека нового времени. У нас в гостях историки Марина Бобкова, здравствуйте, и Олег Ауров, здравствуйте. Марина Бобкова окончила исторический факультет Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории исторических знаний Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии о формировании исторического сознания в новом европейском обществе, переводов с латинского языка, а также статьи Жан Боден «Метод легкого познания истории». Олег Ауров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова и аспирантуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат исторических наук, доцент, автор более 50 научных работ на русском, английском, испанском языках по истории, культуре и праву средневековой Испании. Для того, чтобы дать ответ на столь непростой вопрос, как люди относились к своему прошлому, как люди относились к своей истории, нужно сказать несколько слов о том, что это была за эпоха, в какую эпоху эти люди жили. Эпоха эта была очень динамичная, очень сложная и, наверное, по-своему уникальная. До сих пор идут споры в научной среде о том, как называть вот этот период 16-18 века. Долгое средневековье, новая история, раннее новое время. Есть разные совершенно подходы, и большинство наших коллег как-то склоняются к определению этого этапа как переходная эпоха. На мой взгляд, вот сам термин «переходность» предполагает некоторое постепенное движение, врастание нового, традиционного, старого традиционного в новый мир. Если позволите, я бы тут же подхватил вашу мысль и, так сказать, сказал, что все-таки о каком-то спокойном, постепенном перетекании здесь речь не идет. Здесь слишком много всякого рода взрывных событий и эффектов. И начать, пожалуй, надо с того, что коренным образом и очень быстро, за какие-то 30-50 лет, поменялась карта Европы. Там, где раньше была пестрота феодальных владений, возникают первые централизованные государства. На рубеже 15-16 веков появляется разным путем. Путем собирания Московская Русь, Ивана III и Василия III и Испания, католических королей, или Франция, Людовика XI и его преемников. И наоборот, путем урезания, как это ни парадоксально, возникает централизованное государство в Англии. При этом мы не должны забывать, что наряду с национально-абсолютистской тенденцией, которая, конечно же, была ведущей в этот период исторического развития в европейском обществе, существовала еще одна мощнейшая тенденция, которой было пропитано все Средневековье. Это имперская идея. Мы прекрасно знаем, что традиционным центром Средиземноморья являлось для Средневековья. В этот период происходит кризис как раз в этой части Европы, потому что идет противостояние двух мощнейших империй. Это Османская империя, 15-16 век, набирает свою силу, входит в состояние расцвета, и Византийская империя, которая фактически распадалась на протяжении всего 14 века, в 15-м прекратила свое существование. Здесь изменяются акценты. При этом мы не должны забывать, что именно в 16 веке в эпоху расцвета вступает империя Карла Великого, Карла V, империя Габсбургов. Вот эти тенденции, они и обусловили такой придали такой катастрофический оттенок тем событиям, которые происходили, и выплеснулись в целом туре европейских войн, одной из которых была 30-летняя война уже в 17 веке. Но 1818. И до 30-летней войны, да. Там целая полоса военных столкновений. Да. И не надо забывать здесь тем, что вот эти новые централизованные государства, обладающие колоссальным для того времени, колоссальными возможностями, колоссальным аппаратом, в том числе и военным аппаратом, и их правители иногда производят впечатление детей, которые не способны совладать с доставшимися и мощными игрушками. 30-летняя война началась в 1618 году. Один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Вестфальский мир 1648 года положил конец 30-летней войне. Швеция получила западную Померанию с портом Штеттен и право на Померанский залив с прибрежными городами. Под фактический контроль Швеции перешли устья крупнейших рек Северной Германии. Франция получила Эльзас и опеку над рядом городов. Голландия стала признанным независимым государством. Признание своего суверенитета получил также Швейцарский союз. Существенные изменения произошли среди германских княжеств. Значительно расширил свои владения и влияние Бранденбург. Усилились Бавария и Саксония. В то же время Вестфальский мир закрепил раздробленность Германии. В русской истории мы обычно вспоминаем Ивана Грозного, но мы найдем кучу параллелей в современной ему западной истории приблизительно по той же самой причине. Вот эта колоссальная мощь, которая оказалась в руках государей 16 века, и не только Ивана Грозного, но и Филиппа II испанского, и Генриха VIII, Генриха VIII, и можно продолжать этот ряд. Действительно, вот и отсюда, и отсюда тоже колоссальные столкновения. То есть вот этот период, он период войн невиданных по своей жестокости. В Средневековье все-таки война – это удел профессионального сословия. Она не предполагает такого ожесточения, ни в коем случае не предполагает геноцида. И подключение низов. Несомненно, несомненно. А здесь совершенно другая картина. Разряда вот этих войн можно отнести и то, что происходило во время реформации в Германии. Конечно же, 9 кровопролитнейших войн, которые велись во Франции, религиозных. Ну и, конечно, яркой такой иллюстрацией этого периода является Варфоломеевская ночь, которая потрясла сознание не только французов, но и всей Европы, в том числе Ивана Грозного, который, в общем-то, пенял на то, что французские государи допустили такой беспредел в своем царстве. Но, тем не менее, нужно сказать, что были и еще очень важные тенденции, связанные с развитием экономики этого периода. Ну вот мы сказали о том, что... Прежде экономики, если позвольте, я вас прерву, я все-таки бы немножечко сказал о вещи, которые связаны с экономикой, но, пожалуй, больше, чем с экономикой, это резкое расширение мыслительного горизонта европейцев. Это великие географические открытия. Да, это великие географические открытия, которые, конечно, имели колоссальные экономические последствия, связанные с революцией цен и другими вещами, но прежде всего, на мой взгляд, они полностью поменяли представление людей о мире. И, кстати, возвратили их к разговору о прошлом. Ведь каждый из факторов, о котором мы сегодня говорим и будем говорить, это, собственно говоря, те причины, которые заставляли людей внимательно взглядеться в свое прошлое. Эти кровопролитные войны, эти не знавшие аналогов в прошлом мощные политические режимы, хотя сейчас нам они кажутся, конечно, мелочью, игрушечными. Игрушечными, но по тому времени это было совершенно другое. И вот этот совершенно изменившийся мир, который долго вертелся вокруг Средиземного моря в сознании европейцев, да, он вдруг резко расширился за счет Индии, за счет Китая, ну и, конечно, прежде всего, за счет Америки. И это тоже повод для того, чтобы сравнить с тем, что было. И религиозные войны, небывалая эскалация религиозных чувств, фанатизм, который, кстати, как бы это ни звучало парадоксально, не явление Средневековья. все-таки явление совершенно другой эпохи. Это тоже ставило вопросы о прошлом христианской церкви, о прошлом христианства, потому что все стороны, противостоящие в религиозном конфликте, активно черпали свои аргументы как раз из этого прошлого. Мы должны понимать, что вот период становления национального государства, конечно же, связан с самоидентификацией, да, то есть народа, нации. И, конечно же, в эти периоды очень актуальным становится обращение к прошлому, к той коллективной памяти, которая существует. Но мы должны понимать, что эта коллективная память – это не действительное прошлое народа, а то прошлое, которое было зафиксировано историками. Поэтому, скажем, вопрос о достоверности источника, вопрос о субъективности, объективности автора, вопрос об исторической истине тогда становится очень-очень актуальным, потому что обращение к историческим сочинениям становилось важным аргументом в обосновании политических моделей, политических программ. Ну, не только политических, еще и религиозных. И религиозных программ, безусловно. Потому что люди, о которых мы сегодня будем говорить, собственно, большинство моих героев, с которыми я встречаюсь, с которыми я работаю, по своему образованию были либо правоведами, либо имели очень хорошее теологическое образование. Совсем небольшое количество их относилось к филологам, переводчикам. То есть это в основном итальянцы, которые несли в своих сочинениях вот те традиции, которые были сформированы итальянскими гуманистами в предшествующий период. Здесь надо сразу же тут же поговорить о том, что вообще о том, что появляется само понятие «источник». Во многом, в очень близком смысле к тому, который мы понимаем сегодня. Потому что тексты, содержащие свидетельства прошлого, начинают читать совершенно по-другому, совершенно с иной позиции. И, конечно, это не возникло на ровном месте. Конечно, это имело колоссальный бэкграунд. Здесь надо указать, пожалуй, на несколько вещей, которые мне представляются принципиальными. Прежде всего, это наследие правовой культуры. Средневековой правовой культуры. И здесь надо начать, наверное, сначала, а именно с того, что именно изучение права, изучение преподавания права и применение ученого права воссоздает в Европе высокое средневековье сам тип интеллектуала светского. Потому что интеллектуал раннего средневековья – это монах, которому не нужно содержать семью и который не должен жить за счет своей работы. Конец, епископ. Ну, епископ туда же, простите, это все да. Лицо духовное. А для того, чтобы семью содержать, нужно получать определенные деньги. И юристы, и преподаватели права как раз, это те, кто являет в Европе первый тип светского интеллектуала. Не случайно в последний период, те, кто определяет интеллектуальную картину в последний период Средневековья и в начальный период Нового времени, очень часто имеют юридическое образование. Среди них довольно неожиданные персонажи, типа Франческо Петрарки, например, который был юристом по образованию. Франческо Петрарка, итальянский поэт, родился в 1304 году. Изучал право в Монпелье, затем в Болонье. Петрарка является родоначальником гуманистической культуры эпохи Возрождения, наряду с Данте и Боккаччо. Его сборник стихов «Канцоньеры», книга песен, еще до начала 17 века выдержал не одно издание. Петрарка привык читать свои юридические тексты, он начинает читать Тита Ливия. Это он первым обращает внимание на то, что, в общем-то, знали, но на что ему особенно не придавали значения, а именно разночтением в ливиевском тексте. На принадлежащей ему рукописи Ливия Петрарка начинает делать пометки о разночтениях. Он делает первый шаг к реконструкции ливиевского текста, который потом завершит Лоренцо Валла с его «Эмендационес Ливиане». То есть улучшенный Ливиев текст – это один из прямых предшественников того, что мы сегодня называем критическими изданиями. Вот это представление об источнике, как о знаковой системе, из которого невозможно выгнуть ни одного элемента, это то, что предшествует тому, о чем, вот, я думаю, сейчас Марина Станиславовна скажет подробнее. На самом деле я хотела немножечко отойти в сторону и сказать, что действительно вот все те потрясения, о которых мы говорили, это действительно были всеобщие кризисы, которые привели к рождению нового типа исторического сознания, кризисного сознания. Вот главной, на мой взгляд, его характеристикой является, я бы даже сказала, не трансформация, а мутация отношение к прошлому. То есть, смотрите, на протяжении тысячелетия средневековая история фиксировала факты, события в ранних средневековых аналах, в хрониках, в житиях, в географической литературе, фиксировала, очень подробно отвечая на вопрос, что происходило, как происходило. А здесь изменяется познавательная парадигма. Люди от вопроса «что происходило и как происходило?» начинают задавать вопрос «почему это происходило?» «Для чего это происходило?» «К чему это привело?» И вот здесь, безусловно, работа с источником, о которой уже говорил Олег Валентинович, она была первоосновой студии любого человека, обращающегося к прошлому. Тут же мы должны, конечно же, вспомнить всем известный пример. Это критика Константина Водара, Лоренцо Валла. Это была филологическая критика, когда уже была, которая была уже просто освоена абсолютно людьми, живущими в XVI веке. И приемы критики филологической использовались практически всеми, кто обращался к античному средневековому наследию. Конечно, они прекрасно себе представляли, ну, по крайней мере, идеал нам такой создали, что такое история, кто такой правильная история, как надо писать историю. Все замечательно, но в то же время в конце 15 века появляется уникальная фальшивка, которая была известна под названием псевдобюроз, которая к 1530 году все знали, что это фальшивка, что этот документ был написан в конце 15 века Франческо Нани и очень как бы популярен. Все знали, что это фальшивка, но все очень активно использовали этот документ как истинный, как настоящий, потому что в конце 15 века в этом сочинении были закрыты все лакуны, которые объясняли происхождение разных народов. То есть германцы там находили свое обоснование, испанцы свое, французы свое, и все были довольны. То есть был сфальсифицирован источник, который стал фактом, реальной источниковой базы, на которых работали историки. И, конечно, вот появление такого сочинения странным образом провоцировало историков на использование в своих построениях фальсификата, явной фальшивки. Причем, зная об этом, что это фальшивка, они ее активно использовали. Я позволю себе тут только замечание одно сделать, которое, может быть, несколько дополнит то, о чем вы говорили. Была история истории до определенного момента, пока не произошло тектонического столкновения политических, религиозных и иных сил, была история, которая вполне устраивала правящую элиту. И никакой потребности разбираться в том, был ли текст Нани фальшивкой или не был, в общем-то, не было. Другое дело, что когда произойдет реальное религиозное столкновение, когда начнется реформация, когда вслед за реформацией придет контрреформация, да, когда столкнутся между собой европейские монархии, в том числе частично следуя религиозным лозунгам, а частично используя их «Париж стоит мессы» Генриха IV, то тогда, конечно, нужна будет аргументация уже другая, такая, к которой привыкли юристы, занимающиеся вопросами частного права, где задействованы сугубо конкретные материальные интересы. Публичное право теперь вынуждено перестраиваться на те принципы, которым некогда руководствовалось главным образом право частное. И вот здесь умение юристов читать источники дает начало и филологической критике, пример которой дает, в частности, Лоренцо Валла с его знаменитой критикой так называемого Константинова Дара, документ, который обосновывал права пап на Рим. Но ведь Лоренцо Валла, например, замечает, что слово «сатрапы» в IV веке, когда этот текст как бы написан, не употреблялось. Слово «банна» имеет германское происхождение, ну, бандера испанская или итальянская отсюда, в частности, да, такого слова не могло быть в этих текстах. Но Валла идет дальше. И, кстати сказать, опять же, мысля как юрист. Потому что он руководствуется не только филологическими методами, но и, например, совершенно такими конкретным логическим текстом. Вообще, мог ли папа позволить себе, мог ли император взять себе позволить и отдать, как, не знаю, там, как свое кольцо, да, или какую-то свою вещь, взять и отдать целый Рим, да? А мог бы папа себе позволить принять это? Ну, конечно, он говорит, что это невозможно, например. Плюс к этому, он, когда он занимается критикой этого текста, он исходит из чисто исторических, как бы мы сейчас сказали, моментов. Ну, например, крестил ли папа Сильвестр императора Константина, который передал ему Рим? Благодарность. Благодарность за это крещение или нет? Но он, интересно, что Валла там говорит, что его крестил папа Мельхиад Константина, хотя его и все Евсевий крестил. То есть здесь одной ошибкой он выбивает другую ошибку. Но само рассуждение Лоренцо Валлы, сам дух рассуждения, он вполне себе современный. И в средние века он вообще был бы невозможен, он был бы просто еретичен. Его бы сожгли тут же за сомнение. Как раз в большинстве случаев сжигали как раз новое время, как это не смешно. В средние века эта вещь все-таки достаточно редкая. Я бы, если позволите, еще два слова сказал Лоренцо Валле, потому что он известен, я уже говорил о его, так сказать, критическом издании «Ливи», современным языком говоря. Сейчас мы говорили о вот его критике Константинова Дара, но ведь он известен и как библеист тоже. Лоренцо Валле это такой вот во многом на рубеже, точнее, в своем 15 веке это во многом их все. Потому что он и в библиистике след оставил, свои замечания к переводу Нового Завета. Он впервые критически, вот тут уже чисто как филолог, обратил внимание на расхождение между существующей официальной латинской версией перевода Нового Завета, сделанной Иеронимом, с святым Иеронимом Стридонским, с греческими подлинниками, да, с септуагинтой, но, септуагинта в данном случае имел хождение, конечно. Дело в том, что в 15 веке в круг интеллектуальных студий гуманистов входит греческий язык, которого там раньше не было. Конечно, все вот эти вещи здесь, готовили ту. А здесь мы все-таки должны быть несколько поосторожнее, потому что все-таки гуманисты, скажем, 15 века работали в основном с латинскими рукописями. Да, это был латинский язык. Греческие, вот как раз греческие историки по-настоящему были открыты как раз в начале 16 века, когда начинают открываться кафедры греческого языка, древних языков, не только греческого, когда готовится почва в университетах для этого, и вот появляются греческие тексты, интерес к ним, и здесь как раз особенно актуальным становится Геродот и Фукидид, то есть вот все дискуссии, связанные с аналитическим типом историописания и повествовательным эпиграфическим. Когда я говорил о распространении греческого языка, я имел в виду только то, что в XIV веке вообще гуманисты греческим языком вообще не занимались. А в XV веке он появляется, да. И связано с это с византийской эмиграцией. Она появляется и на Руси, но она появляется и на Западе в немалом количестве. И вот вместе с ней приходит интерес к греческому языку, к греческой культуре. И рукописи, совершенно верно. То есть то, о чем вы говорите, это следующий закономерный этап освоения, действительно, обращение к Геродоту и к Фукидиду. И, конечно же, все-таки надо понимать, что за тысячелетний период обращение к вопросам вот о том, что такое история, для чего она нужна, кто настоящий историк, занимало лишь небольшие фрагменты, вот небольшие кусочки в хрониках или в аналах. А вот в XVI веке в основном с 1540 по 1590 год в Западной Европе выходит более 100 трактатов, главным вопросом, которых это выносилось и в титул, был вопрос, что такое история, как писать историю, как читать историю. И с различными вариациями эти вопросы повторялись. Что вот этот взрыв как бы четко совершенно фиксировал рождение нового осмысления прошлого. Вот к 1576 году уже был накоплен изрядная библиотека вот подобных сочинений, подобных трактатов. И в Базеле Йоханн Вольф предпринял издание совершенно уникального произведения. Называется это двухтомник. Называется он «Сокровищница искусства истории». История, конечно, тогда все-таки воспринималась как арс, как искусство со своей музой Клио, которая прославляет и так далее. Это был двухтомник, в который вошли 16 так называемых современных авторов, то есть авторов, живших в XVI веке, и два античных автора. И нужно сказать, что сам по себе Йоханн Вольф, был очень интересной фигурой. Это был библиофил, вот в полном смысле этого слова. Получил прекрасное образование, учился у Меланхтона, затем слушал лекции у Жаку Куяса, то есть это князь романистов, имел прекрасное правовое, тоже был правоведом, тоже был юристом, имел прекрасное образование. Но во всех своих путешествиях, когда его товарищи отправлялись предаваться наслаждением, которое Бахусом, да, Плотским и прочим, он отправлялся в библиотеки и в конце своей жизни издал книгу, в которой были собраны анекдоты, рассказы, всячески поучительные истории о 3000 персонажах всемирной истории. Некоторые рассматривали это издание как безделушку, а некоторые читали с большим удовольствием. Каким образом он опирал авторов вот в это издание, в эту книгу? Ну, действительно, был ли это какой-то мейнстрим эпохи, то есть те авторы, которые были наиболее известны, хорошо продавались, популярны были, да. Или это была какая-то, или лежала в основе этого издания какая-то идеологическая, скажем так, провокация, потому что большинству авторов, то есть вот, которых он включил в это издание, они были протестантами. То есть вот так потихонечку была опубликована, был брошен вызов, была представлена протестантская модель истории. То есть как она видится. При этом, конечно, было очень страшно, поэтому там, скажем, тот же самый Жан Боден вдруг становится президентом палаты следствия, да, вот вдруг, который был известен своими неоднозначным отношением к религии и обвинялся в ереси неоднократно, и его даже сажали за это, едва не погиб во Фламеевскую ночь, то есть все это было известно. Тем не менее, он является таким титулом. Непонятно, почему подключается здесь и католические авторы, причем в основном филологи. Я думаю, что, прошу прощения, тут надо некоторое пояснение дать. Угу. Все-таки потому, что было много причин для обращения к истории, для критического переосмысления прошлого, но, наверное, все-таки самый главный тренд – это дискуссии между протестантами и католиками. Я здесь принципиально. Да, да. Собственно говоря, основная проблема в чем? Является ли римская церковь истинной? Нет, говорят протестанты, блудница она. Она ушла от заповедей апостольских. И вот вам доказательства. И эти доказательства берутся из прошлого. Чуть позже католики, и мы скажем конкретно как, говорят им, ни в коем случае, вы не правы. И опять же, беря доказательства из прошлого, доказывают обратное. Не случайно Меланхтон в свое время скажет, что для церкви протестанты и длительное время сподвижник и друг Лютера, а потом противник его, скажет, что для церкви самая главная наука – это история. Мартин Лютер, монах-августинец, глава реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Лютер отвергал идею о том, что церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между Богом и человеком. Он объявил веру христианина единственным путем спасения, который даруется непосредственно Богом. Задачу новой церкви Лютер видел в том, чтобы помочь верующему самостоятельно читать и постигать смысл священного писания. Совершенно в другое время, в совершенно других реалиях, действительно, история становится своеобразной линией фронта. И вот это противостояние чрезвычайно активизирует исторические студии, теоретическое осмысление. И не случайно появляются те трактаты, о которых вы рассказываете. Да, и в которых вот эти многочисленные студии исторических источников, то, что принесли правоведы, очень ясно объясняется ответом на вопрос, что такое история. История – это то, что полезно, а полезно – то, что истинно. То есть вот эта вот мысль, она проходит красной нитью практически через все сочинения. Конечно же, очень интересен вопрос, который мы уже затронули и о котором мы уже начали говорить, вопрос о традиции. Да? То есть, вот, на мой взгляд, одной из важных черт кризисного сознания как раз является отказ от еще живой, существующей, живущей в людях средневековой традиции. Ну, наверное, это нормально. Да? То есть то, что было перед тобой, надо плевать, двигаться дальше с высоко поднятой головой. На самом деле здесь все было гораздо сложнее. Средневековая традиция была освоена, история писания. Она не выбрасывалась, она просто замалчивалась. Хотя совершенно очевидно было, что авторы, жившие в XVI веке, вот в эту эпоху катастроф, четко совершенно на ней базировались. А на авансцену выдвигаются, разумеется, сочинения античных авторов. И, собственно говоря, вокруг античных авторов... Те, которые гуманисты как раз двинули в интеллектуальный кругозор образованных людей эпохи. Действительно, история начала осмысляться во вселенских масштабах, и все, что окружало человека, стало называться историей удивительным образом. Потому что история, вот, например, Жаном Баденом в «Методе легкого познания истории», который был включен в этот двухтомник Йоханном Вольфом, определялась как деятельность, как деяние, причем как интеллектуальное, так и непосредственно оставляющее после себя конкретные результаты. И история вообще делилась на четыре вида истории существовало, по мнению вот, авторов вот этого двухтомника. Первая история – это история человеческая, так они ее называли. Вторая история – это натура истории, история природного. Третья – история божественного. И четвертая – это математика. Потому что вот прагматизм людей этого времени очень ярко как раз проявлялся и у Кристофля Пецеля, и у Луи Леруа, у Цвингера, и был связан с тем, что история, она носит сугубо прагматические функции. Историю нужно изучать для того, чтобы предугадывать будущее, для того, чтобы можно было прогнозировать события будущего. Моделировать их, прогнозировать, как угодно. На основе чего? На основе законов математики. Почему на основе законов математики? Это потому, что мир был сотворен, безусловно, он был сотворен Богом, но был сотворен по законам гармонической пропорции. Гармоническая пропорция – это четкая совершенно дефиниция математическая, и далее не знающий математики не может обращаться к изучению истории, ее законов, поэтому математика – четвертый вид истории. Совершенно органично все существующие к тому времени дисциплины таким образом завязывались на историю и на ее связь с человеком, с обществом, с его настоящим, прошлым и будущим. Очень важно отметить, что прослеживается четко совершенно традиция неоплатоническая в сочинениях историков, мы их так будем называть, людей, которые писали об истории в XVI веке. Именно на ней и развивались математические студии, связанные с историей прошлого. Всегда ли я сама проверяла эту гармоническую пропорцию, считала, как и они считали те или иные события, рассчитывали периоды рождения, расцвета, кризисов, гибели и так далее. На самом деле я хочу сказать, что очень неаккуратны они были с фактологией. То есть, ну, там, десятилетия вперед, десятилетия назад. Главное, что красивая получается формула, красивая получается модель. И вот здесь еще одна очень важная черта, которая во всех сочинениях прослеживается из сборника «Артис Историка Пенус». Черта не важна реальная история, а важна та модель, которая делает ее инструментом в обществе, то есть которую можно использовать в обществе. И вот, собственно говоря, на мой взгляд, четкая совершенно протестантская идеология здесь просматривается. Ну, я бы хотел сказать два слова, если можно, о вот этом практицизме. Потому что этот практицизм во многом результат трагедии и катастроф, о которых вы в самом начале говорили. Все рухнуло. С момента, когда Лютер прибил 95 тезисов к дверям церкви в Виттенберге, рухнула единая религия. Она тут же мгновенно на глазах стала рассыпаться и фрагментироваться. Лютер перевел Библию на немецкий язык, но одновременно библейский текст поплыл, потому что тут же начинается изыскание большого количества самых разных версий библейского текста, отнюдь не буквально соответствующих друг другу. Появляется комплютенская полиглота, многоязычная Библия, где делается попытка сопоставить между собой целый ряд версий текста еврейской, скажем, Ветхий Завет, да, еврейский, греческий, латинский. Но оказалось, что это только начало дела. Эразм Роттердамский предложит свой перевод Библии, причем греческий текст, свой знаменитый текстус рецептус, он сделает без проблем. Там, где у него были лакуны в рукописи, он возьмет и допереведет сам с латыни. Поскольку все равно нет единого текста, нет единой правды, нет единой истины, все множественно, и человек вынужден ориентироваться в этом разваливающемся буквально под ногами пространстве, проваливающемся, исходя из сиюминутных практических интересов. Отсюда и взгляд на историю совершенно. Ну и, конечно же, нельзя забывать еще одну очень важную вещь. Вот сейчас современные историки очень, так скажем, жарко дискутируют о том, можно ли в истории там вот использовать вот математические методы, насколько это возможно, там, социологически. Все-таки у нас разные исследовательские предметы, да, то есть мы разные вещи исследуем. В то время этот вопрос не стоял, потому что все виды истории, все дисциплины, они были направлены на одно, на познание божественного. То есть вот это всеединство мира, заключенное в божественном, как раз открывало возможность использования различными механизмами, различными инструментами изучения, скажем так, обращения к этому божественному. Поэтому предмет был один у всех вот четырех видов истории. Игра с историей, да, которая видна на примере ваших трактатов, она ведь, в общем-то, там прослеживается и в очень разных случаях. Классический, да, пример — Магдебургские центурии знаменитые, или церковная история Матвея Власича, который в середине 16 века жившего, который подписывался красиво Матеус Флациус Иллирикус, на самом деле был Матвеем Власичем, по-видимому, хорватом. Вот, который работал в Магдебурге и который решил, будучи протестантом, написать историю грекопадения церкви в документах. И его магдебургские центурии – это образец как раз такого, в кавычках, прагматического подхода к истории. Потому что когда ему какие-то тексты по политическим его взглядам нравились, он вполне их применял. Например, легенду о папе Сианне, будто бы существовавшей в XI веке, в X веке женщиной-папе, по имени которой носила будто бы имя Ан, он вполне себе использует. В то время как критику Константинова Дара, Лоренцо Валле, он от всей души принимает, поскольку она направлена против Рима. На самом деле, вот эти самые магдебургские центурии, они во многом практическая реализация тех теоретических идей, о которых вы говорите, и которых, я думаю, что еще сейчас еще и подробнее скажете. Ну, скажем, необходимо отметить, что действительно в этот период, на мой взгляд, я уже в самом начале это отметила, что действительно была предложена практически завершенная, я не побоюсь сказать, научная модель изучения истории. То есть первым вопросом, который стоял перед Пецелем, Баденом, Леруа, Цвингером, Гринером и другими авторами, вот, которые вошли в этот, сочинения которых вошли в этот двухтомник, был вопрос, чем определяется историческое движение, чем определяется развитие. Вообще очень важно, что четко совершенно осмыслялась категория понятия развития. И здесь важно отметить, что появляются попытки выявить вот какие-то устойчивые механизмы, которые действуют в обществе. То, что называем мы сейчас закономерностями. В связи с этим очень интересна, конечно, теория влияния климата на человека, то есть на общество, которое тоже очень активно, во-первых, она родилась вот в этих сочинениях, и, во-вторых, она очень активно развивалась на протяжении 17-18 веков и приобрела уже законченный вид в форме географического детерминизма, так называемого, хотя, конечно же, это очень грубое, скажем, определение тех географических теорий, которые были предложены в сочинениях об истории XVI века. Ну, я думаю, что тут такая широта интересов, она вполне объяснима. Вместе с реформацией все-таки обрушился целостный христианский взгляд на мир. Вместе с открытием Америки и с великими географическими открытиями обрушился традиционный взгляд на пространство. Правильно. Вместе с новыми экономическими явлениями, с их внезапными обогащениями и такими же внезапными разорениями обрушились ранее действовавшие представления об экономической деятельности. Все и, старое... И о сословиях тоже. Нельзя сказать, чтобы полностью о сословиях. Здесь не будем тоже несколько торопить события, модернизировать. Но, конечно, революция цен страшно ударила по... обществу европейскому. Классический пример Дон Кихота, который на самом деле его надо, так сказать, уметь прочитать с точки зрения того, что вообще известно об испанской истории. Дело в том, что у Дон Кихота есть все элементы испанского гранда формально. Но все они у него существуют в перевернутом виде. В парадигме. Он рыцарь, абсолютно рыцарь. Да? У рыцаря должен быть конь. Должен быть, значит, в средневековых испанских текстах и в раннее новое время это один из основных, значит, факторов. Рыцарь – это конный воин профессиональный, да, у него должен быть конь. У этого тоже есть конь, это кляча, да. У него должно быть вооружение, весь набор вооружения у него есть, да. Другое дело, что он там шлем себе укрепляет посредством картонки и так далее. Вот. И вот этот переворот, так сказать, завершается экономически в том числе, да, завершается чем? Тем, что тот, кто должен быть героем, в конечном итоге оказывается чудаком. Я имею в виду Дон Кихота. Да? Вот этот переворот повсюду и во всем, он в то же время выступает и стимулирующим фактором. Он заставляет искать объяснение в тех вещах, о которых еще вчера люди не думали. И отсюда вот этот географический фактор появляется, и попытки искать абсолютно светские механизмы движения истории. Да? Действительно, ведь раньше никогда столько не теоретизировали, потому что исторический процесс развивался более или менее естественным путем. Но, с другой путем. Стороны, все-таки это нельзя назвать теоретизированием, потому что история, разумеется, в это время не была никакой кабинетной наукой. Вот, практически все авторы, да, тот же самый Йоханн Вольф, были очень активными, я не побоюсь сказать, политическими деятелями. То есть Вольф, Баден, Гринер, они все участвовали в... посольстве, которому, благодаря которому Генрих был возведен на польский престол. Вот удивительные связи, да, то есть они были лично знакомы друг с другом. Именно протестанты, прежде всего, и не только Власич, о котором я говорил, они начинают в больших количествах издавать исторические источники. Сегодня для нас печатный станок есть феномен исключительно технический. Но иногда есть смысл задаваться детскими вопросами, один из которых я очень люблю задавать своим студентам. Почему римляне не изобрели печатный станок? На самом деле это вопрос не такой глупый, как может показаться на первый взгляд, потому что римляне изобрели много вещей, технически гораздо полезных. более сложных, чем станок Гутенберга. На самом деле ответ простой, он связан с тем, что римлянам он был не нужен, потому что существовало совершенно другое восприятие текста, совершенно другая культура. В чем другое пространство, да, скажем, совершенно точно. В чем инаковость этой культуры как раз? В том, что печатание позволяло воспроизводить абсолютно одинаковые клоны. Понимаете? И вот на фоне их студий юридических, текстологических, исторических, филологических и прочих, вот это качество оказалось чрезвычайно полезным. Ведь они претендовали на то, что они выдают абсолютно истинные версии, абсолютно истинные тексты. Будь то тексты библейские, Библия чаще всего издается. И, кстати, будь то тексты исторические. Вообще очень интересно, вот важным аргументом как раз вот очень широкой издательской деятельности является просто конкретная цифры. К 1700 году с момента изобретения книгопечатания было издано около 1 250 000 наименований тиражами. Значит, в начале 16 века это были тиражи 300-350 экземпляров, а к началу 17 века это были тиражи 500 и 1000. То есть это тиражи, которые современным академическим историкам уже не снятся. То есть в большинстве в своем. Я хочу заметить одну важную вещь, буквально маленькая заметочка. Дело в том, что эта издательская деятельность происходила, несмотря на то, что большая часть этих изданий не окупалась. Вот то, что вы сейчас сказали о тиражах. Потому что окупались очень редкие издания. Ну, скажем, издание Библии Разма окупилось. Комплютенская полиглота окупилась. Там тиражи были другие. Да, совершенно точно. Со среднестатистическими, как я сказал. И только к середине 17 века книгопечатание станет экономически эффективным. И тем не менее, вытеснит окончательно, я имею в виду, печатная книга, рукописную. И тем не менее, они крайне активно издавали вот эти во многом часто убыточные тексты. Вот эти типографии, вот эти издатели, они были каким-то вот интеллектуальным центром, ядром вообще они всей были таковым, интеллектуальной, несомненно, книжной жизни. Потому что, например, в мемуарах Кристоф Ледету, это известный человек, президент Парижского парламента, собственно, о нем идут воспоминания, приводится очень любопытная, почти анекдотическая ситуация, когда была отыскана очередная рукописная рукопись одного из сочинений Аристотеля, и вот вокруг этого началась целая история, потому что, значит, решался вопрос, где это издавать, решался вопрос, кто будет переводить. Нашли переводчика. Перевод кучке энтузиастов, инициаторов, скажем, всего этого не понравился. Нашли другого переводчика. Значит, потом потребовался комментатор, человек, который бы этот текст откомментировал. В общем, вокруг одного издания, это издание длилось около 3 лет, подготовка издания длилась. Я хочу сказать, что Кристоф Ледету поругался со всеми своими товарищами, друзьями, с которыми они это дело начинали. И в конце концов комментатор, который был, вот в конце концов, был удовлетворял всех, он просто умер. И ситуация оказалась неразрешимой, и Кристоф Ледету сам заканчивал комментарии. И очень подробно обсуждается вопрос, какие шрифты будут использовать. Вот, значит, вот это обязательно, есть ли шрифты, да, у, да, типографа, который издает этот текст, или по какой цене надо у кого эти шрифты приобрести. И во всем этом участвовали, я не зря сказала, Кристоф Ледету был все-таки президентом Парижского парламента. То есть это были, извините меня, не последние люди в своем государстве. Это был, по сути, второй человек в государстве, который играл очень важную очень роль. И я хочу сказать, что... И не стеснялся стоять за спиной, да, наборщиков. Это принципиально и важно, потому что... принципиальные там, вопросы, связанные с созданием книги. Да, вот это очень важная часть культуры этой эпохи. Я думаю, что, наверное, вот почему вот такой взрыв, почему издавали? Потому что за спинами книгоиздателей, собственно, типографов, да, стояли в общем-то, скажем, не бедные люди, которые могли и обеспечивать оплату переводчиков, комментаторов, людей, которые находили рукописи и перемещали их в тот же самый Базель, например. А вот этот двухтомник, он был именно в Базеле, издан в одном из крупнейших центров книгоиздания. Так вот, вопрос, который все-таки нуждается в ответе. Я думаю, что тут вот Олег Валентинович нам прояснит ситуацию. Получается, что вот к концу 16 века мы имеем уже четко совершенно сложившуюся модель истории. Определен предмет этой дисциплины, определены исследовательские методы, то, что, собственно, формирует вообще дисциплину как таковую. Но в 17 веке эта модель, ее никто не знает. То есть эта модель перестает как бы существовать. Связано ли это только с протестантизмом? Я думаю, что, конечно же, здесь большую роль сыграла мощнейший поток контрреформации, который, в общем-то, предложил свое видение истории и свое отношение к истории. Ну, я думаю, что вы, несомненно, правы, но тут вот надо несколько буквально замечаний сделать. Первое. Вот это издание связано с чем? С тем, что вот эта свежеиспеченная история, ставшая фактором политического или религиозно-политического процесса, немедленно двигается в массы. Отсюда такое, конечно, внимание к издательской деятельности. Конечно, массы – это не в современном смысле далеко. Это борьба за внимание элиты, но, несомненно, этот фактор присутствует. Это первый момент. И отсюда, кстати сказать, вот эти издания «Власти», которые я упоминал, угу, другие многочисленные издания, источников даже чаще, чем порой оригинальных исследований. Вот. Так вот, но когда начинается эпоха контрреформации, когда христианская церковь разворачивает борьбу за возвращение утраченного на рубеже 16-17 веков, в значительной степени это публицистика, это полемика, которая имела четко выраженный политический оттенок, да, она просто становится, да, она становится просто менее актуальной, она уходит в прошлое. Общество привлекают уже другие вопросы, оно осмысляет их на совершенно ином уровне. В этом смысле вот эту полемику, начатую протестантами, католики завершают такими интеллектуальными залпами, да, что о протестантских вот этих хилых выстрелах уже никто и не помнит. Конечно, здесь удар такой вот, что называется, из орудий главного калибра, это церковные анналы Цезаря Баррония, который был кардиналом и который был директором Ватиканской библиотеки. Ему, в общем, недалеко было ходить. Он 12 томов выпускает, каждый из томов был посвящен соответствующему столетию и работает настолько тщательно, при этом учтя протестантскую критику и не подставляясь в наиболее узких моментах, что о труде Баррония знали вплоть до России. В России два раза Баррония переводили. Один раз при Алексее Михайловиче и второй раз при Петре Первом. Общество изменилось, то есть 17 век, общество становится другим. То есть мы прекрасно понимаем, что здесь уже разговор идет и о научной революции, здесь уже появляется картезианство, конечно, как, да, мощнейшая просто линия, которая сводит историю, не находит истории места в стане наук вообще. И вот удивительным образом, насколько Геродот ассоциировался с... Да его просто называли отцом лжи в XVI веке, хотя всем известно, хотя он на протяжении всего Средневековья ему воздавали с почести как отцу истории. Я бы сказал, значит, западно в Средневековье не то, чтобы его часто вспоминали. Ну, да, не знали. Он был скорее имя, потому что по-гречески не начали имя. Когда упоминали, называли отцом, а когда не упоминали, тогда же. Знаменитая грека сунт нон лигунтур. Это по-гречески не читается. Не читается просто. Но, тем не менее, вот откуда идет история, то есть вот Геродот, то есть действительно это был некий образ, символ просто, да, для Средневековья. 16 век, благодаря интересу греческому, ко всему греческому, открывает его по-настоящему, так же, как и Фукидида, развивается под девизом «История пишется по Фукидиду», и, разумеется, развенчивается... Точно так же, как в 14 веке она пишется по Титу Ливию. Да. В 14 веке напишется по Титу Ливия. Ну вот интересным образом уже в 17 веке вот эта аналитическая история, она перестает быть востребованной востребованы обществом. Знаете, в чем происходит? И вот тут уже две линии у нас появляются, да, то есть во что она вырождается, вот эта вот аналитическая, прагматическая история. С одной стороны, это было все освоено и реализовано в издании источников, да, вот мощный поток, о котором вы начали говорить, и который в полной мере будет проявлен в 17-18 веках. И с другой стороны, это, безусловно, расцвет мемуаристики в 17 веке, когда появляется... Вкус к факту живом, потому что в теории вроде как разобрались. И с другой стороны, опять же, мы должны не забывать, что все-таки, конечно же, Геродот мастер стиля, то есть вот мастер формы. Он знает, где начать и где кончить, писал Грицер. Да, вовремя остановиться. И вот поэтому В основном они по латыни читали. Читали по латыни, да, по-прежнему. Да. Лоренцо Валла, вот, о котором сегодня довольно много говорилось, он же много занимался переводом. И он и Гомера переводит на латынь. Это как бы нормальная часть. Да, но я здесь говорю уже как бы не совсем о том, на каком они языке читали, да, а вот о самих моделях восприятия прошлого, с одной стороны аналитическое, с другой стороны описательное, и то, что проявляется совершенно четко уже в мемуаристике, то есть когда внимание основное сосредотачивается на форме изложения, да, то есть на интересе. Но, между прочим, и в XVI веке тот же самый Леруа, тот же самый Боден неоднократно подчеркивали, что сочинение о прошлом, сочинение об истории должно быть увлекательным, должно быть написано интересно, написано увлекательным стилем, но с другой стороны, конечно, хорошо быть таким человеком, который все знает, да, и все может объяснить, но тот же самый Боден был безобразным писателем, то есть читать его тексты, например, те же самые шесть книг о государстве, тот же самый метод легкого познания истории, я имею в виду текст, написанный на латинском языке, совершенно невозможно, потому что постоянные повторы, предложения, которые занимают по две страницы, то есть текст человек совершенно не умел писать. И тем не менее он прекрасно понимал, что форма сочинения, то форма передачи информации читателю, она должна быть увлекательной. XVII век – это, с одной стороны, век нового политического качества, это век 30-летней войны, это век становления европейской системы государств, это век, в современном смысле, суверенитета и так далее, это век абсолютизма, с одной стороны, да, с другой стороны, это век все-таки и новой экономики, и новой тех науки, трендов, и да. А новой науки, несомненно, я к этому тоже подвожу, достаточно назвать фигуру Декарта, да. Но она ближе к середине века. Да. Так вот мы уже, собственно, к вот этому совершенно другому ракурсу восприятия мира, вот там, конечно, это все потребует и совершенно другой истории, несомненно. Менее теоретичной, более фактологичной. Может быть, потому что власть укрепилась. Я, пожалуй, два слова тогда в завершение скажу, хотя есть переводов. Вот с переводами очень интересные вещи. С одной стороны, для латыни для ученых, на разговорном языке для масс. А с другой стороны, на разговорном языке для местного распространения, а на латыни для всей Европы. Да. То, что касается перевода, несомненно, они пишут для, прежде всего, в расчете на интеллектуальное сообщество. Но с надеждой на то, что дальше эти идеи будут транслированы в более широкие массы. Прежде всего, через посредство университетских лекций, конечно. Потому что роль университета здесь является принципиально важной. И в эпоху, уже в эпоху гуманистов, собственно, это осознается, и дальше в эпоху реформации, контрреформации, вот эти поездки по университетам, достаточно вспомнить, как много ездил Цельтис тот же самый, и вплоть до Польши. И в Италии, и в Германии, и в Польше. Тот же самый Йоханн Вольф ездил очень много, и благодаря этому, кстати, имел доступы в библиотеке. Вот вопрос о библиотеках, вообще он мне представляется очень интересным и важным, потому что и королевские библиотеки, и частные библиотеки, каким образом они формировались, и каким образом, главное, они использовались вот, в создании тех сочинений о прошлом, о которых мы сегодня говорили. Ну что ж, большое спасибо вам за очень интересную беседу о понимании истории, о ее значении в самом начале нового времени. Я надеюсь, что мы продолжим эту беседу в одной из следующих передач. Но, к сожалению, наше время истекло, и я хочу попрощаться с нашими гостями. А с вами, уважаемые телезрители, мы снова встретимся в наших экскурсиях в историю в поисках истины на нашем канале. До встречи!